Ранним утром, с первыми лучами Сириуса, группа уже выдвигалась из города. Опасение, что Коуну удастся их обогнать, подстегивало людей. Завтракали очень быстро, в предрассветной темноте. Как всегда, разведчиков сопровождал Стин. Он шел во главе отряда, и всякий раз, завидев его, охрана долов расступалась. Обогнув ров и изгородь, проводник вывел группу к едва заметной тропе на юго-запад. Преодолев около полукилометра по открытому полю, экспедиция подошла к зарослям плодовых деревьев. Путники не успели даже отдышаться, когда перед ними появился совсем юный воин. Он подозрительно посмотрел на разведчиков, но Стин в знак одобрения кивнул головой. Это означало, что можно говорить безбоязненно. Тилан велел передать, что чужеземцы весь день двигались вдоль границы. Перед самым закатом они миновали линию южной границы и разбили лагерь. Однако 5 человек продолжили путь. Они ушли куда-то на запад. Там не наша территория, и наблюдатели не решились их преследовать, — вымолвил воин. Проводник удивленно покачал головой. «Ваши предположения оказались верны. Где-то впереди враг оставил засаду. Будьте осторожны и внимательны». Кайнц тотчас развернул карту. Повернувшись к Стину, он спросил. «Можешь показать, где находится лагерь наших преследователей?» Воин с интересом взял в руки цветной рисунок местности и пару минут не мог оторвать от него взгляда. Как бы там ни было, но Дол оказался довольно умен и кое-что сообразил сразу. Реку и Аусвилл он нашел очень быстро, а вот все остальное для него оказалось новым. Взяв зеленый карандаш, граф резким движением раскрасил земли вокруг города Долов, показывая, что это лес. Затем он объяснил, как километры превращаются на листе в маленькие отрезки. К счастью, Стин понял это сразу и попросил указать место, где группа высадилась на берег и нашла шест с черепом. Генрих указал на небольшой красный крестик. Воин задумался, затем взял линейку и красным карандашом провел границу долов. Потом он измерил расстояние от этой линии до Аусвилла и переложил его на юг. Вскоре получился равносторонний прямоугольник. У юго-восточного угла Стин поставил большую жирную точку. «Их лагерь здесь», — произнес он. «Около 20 километров», — вымолвил Лунгрен. «Очень неплохо. Они движутся под углом, мы напрямую. Если поторопиться, то можем прилично оторваться. Не забывай, что перед нами густые заросли», — возразил Кайнц. «Это сильно замедлит ход, а Коун идет налегке». «Ну, все не так плохо», — усмехнулся Стин. «Юлан отлично знает этот лес и проведет вас до границы. Многие тропы здесь известны только ему. Вы наверняка опередите своих преследователей. Я прав?» Воин повернулся к смущенному похвалой юноши. «Без сомнения», — ответил тот. «Однако кое-что меня смущает», — продолжил Дол. «Наш род живет обособленно и не стремится к многочисленным связям. Мы неохотно пускаем на свою территорию чужаков и тщательно скрываем местонахождение Аусвилла. Это залог нашей безопасности. Силы долов не настолько велики, чтобы справиться с большой армией. И если ваша карта попадет в руки какого-нибудь могущественного захватчика, у нас будут серьезные неприятности. Враг получит возможность...» «Я понял», — оборвал его граф. «Можете не беспокоиться. Все, что отмечено на карте, является тайной. Если мы окажемся в безвыходном положении, этот лист будет уничтожен. Я клянусь тебе». «Этого вполне достаточно», — проговорил воин. «А теперь самое главное. Вы наши союзники и должны иметь пропуск на территорию долов. Мласт просил передать, что этим словом будет имя спасенного вами воина Наск. Сохраните пароль в секрете и пользуйтесь им только в крайнем случае». «Спасибо», — ответил Генрих. «Возьми и ты от нас на память этот кинжал». Кайнц протянул Долу свой клинок. Отличная работа настоящих немецких мастеров. Узкое, суженное кострию лезвие. Вокруг рукояти извивалась золотая змейка, а в основание был вставлен ярко-красный рубин. Всегда сдержанный и не проявляющий эмоций Стин на этот раз не удержался. Он схватил подарок обеими руками и несколько секунд не мог отвести от него взгляда. Кинжал был просто великолепен, особенно на фоне грубоватого, порой неуклюжего оружия долов. В словах благодарности воин не стеснялся даже Юлона. Юноша оказался великолепным проводником. Он вел группу по таким тропам, что порой разведчики терялись в догадках, как дол их различает. Даже животные вряд ли умели так ориентироваться. Юлон же шел быстро, уверенно, практически не останавливаясь и не оглядываясь. Как и все его соплеменники, он был весьма неразговорчив. Впрочем, это и понятно, лес не любит болтунов. Спустя примерно 2 часа, когда позади осталось не менее 10 километров, юноша остановился. Внимательно посмотрев на следовавших за ним воинов, Юлон произнес: «Все, это граница нашей территории. Дальше я не пойду. Идите по этой тропе еще около 6 часов, затем увидите небольшое ответвление на запад, именно оно вам и нужно. Дело в том, что там протекает река. Пиланов в ней нет, но зато очень быстрое течение. Так вот, если вы последуете моему совету, то выйдете к самому узкому месту. 3 года назад мой отец свалил там большое дерево. Возможно, оно еще цело». «Долы ходили далеко на юг?» — спросил Виола. «Да», — с болью ответил юноша. «И всякий раз это заканчивалось трагично. В том походе погиб мой отец. Его убили дикие. За рекой бродят несколько больших племен». «А что ты еще знаешь о тех местах?» — спросил Ридли. «Немного», — проговорил Юлон. «До реки идут заросли плодовых деревьев, а вот за ней растет совсем иной лес. Честно говоря, я его даже не представляю. И еще, те, кто вернулись, говорили, что в 112 километрах от Аусвилла начинается лесостепь. Именно там встречаются мутанты». Поблагодарив юношу за информацию, группа двинулась дальше. До космодрома было около 190 километров. И хотя разведчики хорошо отдохнули в Аусвилле, идти очень быстро, на пределе возможностей, они не могли. Во-первых, надо было беречь силы, ведь никто не знал, конечный ли это пункт экспедиции. Во-вторых, там, где Дол ориентировался интуитивно, быстро и уверенно, землянам и аланцам приходилось подолгу всматриваться, ища заметную тропу. А в-третьих, каждый помнил о 5 бандитах, которые затерялись где-то в лесу. В этой густой чаще, где постоянно теряешь из виду друзей, опасен каждый куст, каждое дерево. В таких условиях разбиваться на группы было нецелесообразно. Исчезновение пары никто бы сразу не заметил, а потому разведчики двигались очень близко друг от друга, буквально наступая соседу на пятки. Это тоже сильно замедляло ход. Преодолев за 3 часа около 15 километров, группа остановилась на отдых. Тяжелый груз, постоянное напряжение и поиск тропы сильно измотали людей. В некоторых местах приходилось даже прорубаться сквозь заросли. Видно, долы давно не пользовались этим маршрутом, и природа заглаживала следы человека. Вдобавок ко всему, невысокие деревья плохо защищали от света Сириуса, и жара была невыносимой. Ветки и сучья царапали обнаженные руки, вызывая сильный зуд и раздражение. В результате привал, планировавшийся на 30 минут, растянулся до 1,5 часов. За это время люди слегка перекусили и сделали по несколько глотков воды. Больше было нельзя. Лежа на мешке, развалившись поперек тропы, Декриньян негромко произнес: «Таким темпом и при такой силе мы в сутки пройдем максимум 40 километров. А если на пути попадется хоть небольшое препятствие, застрянем надолго. Радует меня лишь одно. Коуну приходится еще хуже». «Это точно», — согласился Ридли. «Прорубаться в подобных зарослях — настоящий кошмар. Складывается впечатление, что этот лес специально сажали с такой частотой». «Это вполне объяснимо», — вмешался в разговор Виола. «В первые десятилетия после заражения размножение деревьев шло с огромной скоростью, поэтому экспериментальный лес и захватил столь большую территорию. Сорта оказались очень стойкими и весьма приспособленными к жизни в трудных условиях. По всей видимости, плоды давали даже самые маленькие саженцы. Именно поэтому и получилась такая частота. Постепенно более слабые деревья отмирали, засыхали, создавался еще больший завал. Ничего не поделаешь, природа диктует свои условия. Только нам от этого не легче», — вымолвил Жак. «Надеюсь, хоть за рекой лес будет нормальный, похожий на тот, что у Лэндвилла». «Везде есть свои плюсы и минусы», — философски заметил Аята. Между тем Кайнс поднялся на ноги. Окинув взглядом лежащих товарищей, он с сожалением проговорил. «Все, пора идти. Мы и так здорово расслабились. Сегодня нам обязательно надо дойти до реки. Судя по карте, 200 лет назад ее не было, но долу можно верить. Только на той территории мы получим определенные гарантии безопасности». Никто из разведчиков не вымолвил ни слова. Тяжело вздыхая, они вставали, поправляли снаряжение, проверяли оружие, готовые продолжать движение. На этот раз граф поменял местами Храброва и Ридли. Немец пошел в арьергарде, а Олесю предстояло прокладывать путь. Последние команды, и группа двинулась дальше. Агадай как только мог проклинал Линка. Аланец специально послал его на эту авантюру. Разве можно в подобных зарослях обнаружить разведчиков? До самой темноты четверо его приближенных прорубали тропу на запад. От углового шеста долов они прошли не менее 6 километров. Пару раз бандиты пересекали едва видные тропы, но чьи они, зверя или человека, ответить никто не мог. Самое обидное, что их нельзя было использовать, так как они шли с севера на юг. В конце концов, окончательно выбившись из сил, поисковики расположились на ночлег. Разжигать костер монгол категорически запретил. Это могут заметить долы и сообщить разведчикам. Тогда внезапности не будет никакой. Правда, обнаружить группу Талана не надеялся. Он решил заранее, что после полудня следующего дня двинется на юг. В любом случае, на космодроме встретятся все. С восходом Сириуса бандиты начали прорубаться дальше. Однако вскоре Агадай остановил своих людей. Ему послышались странные звуки. Тревога оказалась ложной, но землянин понял, это единственный способ обнаружить группу. Расположив подчиненных на расстоянии 200 метров друг от друга, Талан приказал всем внимательно слушать. В конце концов, работа не пыльная, и можно сэкономить силы. Довольно долго этот способ разведки не приносил успеха. Пели птицы, шелестели насекомые, иногда в чаще шуршал какой-нибудь маленький зверек. Никаких признаков присутствия человека. Но вот где-то на юго-западе раздался испуганный крик встревоженной птицы, хлопанье крыльев, и небольшая стая поднялась в воздух. Почти тотчас Агадай услышал звук, отдаленно напоминающий голос. Монгол бросился к подчиненным. Все подтвердили его предположение. Это могла быть только группа. Коун двигался на юго-восток. Обернувшись к одному из бандитов, Талан проговорил. «Возвращайся по нашим следам к советнику и скажи, что мы обнаружили аланцев. Идем за ними и при первой возможности постараемся задержать. Но без помощи это долго продолжаться не может. И поторопись, иначе я тебе голову сверну». Тосконец повернулся и бросился в обратный путь. По уже проторенной тропе он бежал довольно быстро. Тем временем Агадай вместе с оставшимися людьми начал прорубаться на юго-запад. Он не сомневался, что рано или поздно выйдет на просеку, сделанную разведчиками. А дальше все легко и просто. Идти по их следу и напасть с тыла. Вряд ли группа ждет такого сюрприза. Однако радость землянина быстро поутихла. Продвигались бандиты, несмотря на все усилия, довольно медленно. Лишь спустя 2 часа один из тосконцев неожиданно остановился. Заметив это, монгол громко выругался. «Какого дьявола встал? Работать! Если не догоним аланцев, душу из вас вытрясу!» «Здесь тропа!» — испуганно ответил воин. Смысл сказанного не сразу дошел до Талана. Он хотел снова обрушиться на нерадивого подчиненного, но вдруг замер. Буквально в 2 метрах от него висела сломанная ветка, а чуть дальше лежал свежесрубленный сук. Теперь все стало понятно. Он искал просеку, а разведчики шли по уже проложенной тропе. Видно, долы указали им правильный путь. Проклятие! Еще чуть-чуть, и они проскочили бы дальше. «Ладно, молодец», — сквозь зубы процедила Гадай. «Как давно они здесь прошли?» «Я не специалист, но думаю, что около 3 часов назад», — ответил бандит. Монгол скорчил огорченную гримасу. Такое отставание ему не нравилось. Тем не менее, на развилке Талан задержался еще 10 минут. Надо было оставить хорошо заметный знак, чтобы советник не допустил ошибку и шел по следам Агадая. Только после этого преследователи двинулись по тропе. Отряд Коуна, постоянно меняя уставших, упорно прорубался на юг. Честно говоря, аланец никак не предполагал встретиться с такими трудностями. Даже Аланс, весьма оптимистично настроенный вначале, сейчас ходил мрачнее тучи. Пару раз он участвовал в расчистке тропы, но всякий раз убеждался, что ускорить движение невозможно. Люди работали на пределе своих сил. А ведь среди бандитов были и раненые. С восхода Сириуса прошло не менее 5 часов, а преследователи прошли максимум 10 километров. Правда, отряд довольно долго задержался в лагере после ночевки, и тем не менее темп никого не устраивал. Подойдя к советнику, следопыт негромко сказал: «Пора заканчивать этот идиотизм. Наши усилия совершенно напрасны. Вряд ли разведчики будут прорубаться так же. В лесу наверняка есть тропы, которыми пользуются либо животные, либо люди. Это наш единственный шанс. Биться головой о подобные заросли совершенно бесполезно». Линк утвердительно кивнул головой. «Ты прав. С такой скоростью мы никогда не обгоним группу. Они получат помощь от долов. Эти дикари наверняка посещали южные леса, хотя это и не их территория. Надо искать более легкий путь». Вскоре движение замерло. Аланс собрал всех бандитов и объяснил им новое задание. Надо было разбрестись на запад и восток в поисках тропы. Это решение обрадовало людей, так как казалось гораздо проще. Однако вскоре они убедились в ошибочности своих предположений. Им все равно приходилось прорубаться, только теперь это каждый делал в одиночку. Спустя 10 минут просека опустела, на ней остались лишь Коун, следопыт, Хинц и еще 6 воинов, которые из-за ран не могли столь интенсивно работать. Все бандиты молчали, однако каждый в душе проклинал этот лес. Он был им чужой, непонятный, а потому очень опасный. Примерно через 30 минут после остановки Линк услышал странные звуки на просеке позади отряда. Никого из воинов там не было. Подняв руку и вытащив оружие, тосконец двинулся навстречу неизвестности. Вскоре и остальные бандиты услышали хруст веток и приближающиеся шаги человека. Тотчас все были в боевой готовности. Слишком свежа оказалась в памяти атака долов. Повторение столь чувствительного поражения никто не хотел. Звуки приближались и приближались. Вскоре уже отчетливо различалось учащенное дыхание. Еще мгновение, и из-за поворота навстречу следопыту выпал совершенно измученный Корк, воин, оставленный Сагадаем. Алан опустил меч, а Линк схватил беднягу за плечо и прокричал. «Почему ты здесь? Где остальные?» «Все нормально», — едва дыша ответил бандит. «Землянин приказал передать, мы нашли аланцев. Он начал их преследовать и просит в помощи». Постепенно Корк приходил в себя. Он буквально вырвал флягу у одного из раненых и начал жадно глотать. Все это время советник обдумывал полученную информацию. Значит, Талану повезло, и он выследил группу. Но что делать теперь? Послать помощь, а самому пробиваться на юг? Глупо. Разведчики тяжело нагружены и двигаются явно медленнее его отряда. Тогда зачем рисковать? «Сколько ты до нас добирался?» — спросил Линк воина. Последний посмотрел на Сириус, на тени от деревьев и уверенно сказал. «Часа 2,5. Сначала по нашей тропе до лагеря, а затем по вашей просеке. Крюк, конечно, однако гораздо легче, чем пробиваться сквозь чащу. Я ни разу не остановился». Советник поднял руку, показывая, что понял Корка. Тот замолчал и отошел в сторону. Бандит едва держался на ногах, а потому сразу опустился на землю. «Хочешь использовать этот шанс?» — произнес Аланс. «Не знаю», — ответил Коун. «Не слишком ли сильно мы отстали? Хотя, с другой стороны, отряду больше не придется прорубаться сквозь эти чертовы заросли. Мы пойдем по уже проторенной тропе, и пока разведчики будут терять время на прокладку пути, мои люди догонят их. Кроме того, аланцев не надо больше искать. А Гадай может надолго задержать группу. Он хитер и опасен. До третьего космодрома очень далеко», — добавил тосконец. Замечание Аланса стало последней каплей для принятия решения. Оно напрашивалось само собой и вытекало из трудности продвижения. Повернувшись к Хинцу, советник проговорил: «Немедленно собирай людей». Спустя всего 20 минут отряд Линка повернул назад. Чтобы идти как можно быстрее, Коун разделил людей по их физическим возможностям. Около 30 человек шли вместе с ним, остальные плелись сзади. По уже проложенной просеке двигаться было одно удовольствие, и бандиты легко преодолевали километр за километром. Вскоре они миновали свой ночной стан и повернули на запад. Именно туда шла тропа Агадая. Продвижение чуть замедлилось, но Линк уже был уверен в успехе. Таким темпом он наверняка догонит аланцев.